Не могу передать, как важно было узнать, что вы на моей стороне и пытаетесь связаться с моим кузеном. Это давало мне надежду. Так как же ты согласилась выйти замуж за Халида? Или он тебя принуждал? Нет, он меня не принуждал. Я полюбила его, Роксолена. Принцесса улыбнулась. Я сразу сказала Осману, что ты влюбилась в него. Я это поняла, как только узнала, что он отправился выручать тебя от бедуидов. Я предполагала, что вы полюбите друг друга, когда увидела его первую реакцию при вашей встрече. Редкая женщина может устоять перед его обаянием. Ну, теперь-то я смогу устоять, поэтому я здесь. А что случилось? Сара коротко пересказала историю своих приключений с момента расставания с Роксоленой. Принцесса завороженно слушала. «И ты ничего больше о нем не слышала после своего отъезда?» — спросила Роксолена. Сара покачала головой. «А хотела бы услышать?» «Не знаю. Могу тебе сообщить, что Халид назначил постоянную охрану этого дома». Сара изумленно воззрилась на подругу. «Что?» Роксолена кивнула. Турхан Ага сказал об этом Осману. «Вы хотите сказать, что он за мной следит?» «Да». «Для чего?» «Он боится пропустить твой отъезд. Боится, что ты уедешь раньше, чем он сможет тебя остановить», предположила Роксолена. «Я знаю еще кое-что. Халид приказал Турхану подкупить начальника вокзала, чтобы твой кузен не смог купить для тебя билет». «Что вы говорите?» Начальник вокзала сообщил Джеймсу, что все билеты на ближайший месяц на Восточный экспресс забронированы. «Но это неправда. Просто Халид пытается удержать тебя здесь». «И ему это пока удалось», — тихо проговорила Сара, вспомнив, как Джеймс отреагировал на это известие. «А ты действительно думаешь, что можешь вернуться в Соединенные Штаты Америки и забыть Халида?» — спросила Роксолена. «Не думаю, что смогу его забыть. Почему бы тебе не остаться здесь, в Турции, со своим кузеном? Я не могу здесь оставаться, Роксолена. Я беременна». Роксолена широко раскрыла глаза. «А Халид?» — прошептала девушка. «Не знает. Я и сама узнала только недавно. Он никогда не отпустил бы тебя, если бы знал, что ты ждешь его ребенка», — чуть слышно сказала Роксолена. «Поэтому нужно скрыть от него это. Мне бы хотелось, чтобы он приехал из-за меня, а не из-за наследника шахов». «Так ты надеешься, что он за тобой приедет?» — спросила принцесса, нетерпеливо подавшись вперед. Сара закусила губу. «Никогда не предполагала, что буду так о нем скучать, Роксолена. Наверное, я поступила опрометчиво, и теперь перспектива прожить всю жизнь без Халида кажется очень печальной». «Тогда почему бы тебе к нему не вернуться?» Сара поджала губы. «Нет, я не могу вернуться к нему после всего, что произошло». «Ты очень храбрая», — сказала Роксолена. «Я не чувствую особенной храбрости. Я очень упрямая». Сара улыбнулась. «Ты говоришь, как Халид». В дверь гостиной постучали, и с поклоном вошел Листак. «Мой господин хочет знать, не нужно ли вам, госпожа, чего-нибудь. Может быть, чаю?» «Чай — это прекрасно», — ответила Сара. Листак с поклоном ушел, а Сара поддразнила принцессу. «Вы произвели глубокое впечатление». Роксолена фыркнула. «Мой отец тоже производит на многих глубокое впечатление, а на самом деле он хитрец и обманщик. Он так и не признался, что продал меня Халиду?» — спросила Сара. «Отец сделал вид, будто ничего об этом не знал. Словно Хислар мог действовать без его позволения. Ах, как я его ненавижу!» Сара, изумленной наглостью султана, накрыла пальцы Роксолены своей ладонью. «Я буду скучать, когда вернусь в Бостон. «Может, когда-нибудь я приеду тебя навестить», — таинственно пообещала Роксолен.